Главнокомандующим он был назначен по просьбе всех жителей города, убедившихся в том, что вера в особой чести у Эммануила. Примечание. Вера назначена самим Духом Святым, вождем обновленного человека, потому что все порывы возрожденной души должны руководствоваться ею. Ходатаем за него по просьбе горожан выступил совесть. Все это делалось, разумеется, в тайне от дьяволоса и его приспешников.